своего брата здесь больше нету. Как же так, ведь мы с ним прожили столько лет, ведь мы с ним прошли столько бед. Я помню, как нам на руки одевали браслет. Этот момент мы вспоминали с болью. Ищу ответ, почему мы тут искали волю. Ищу ответ, почему мы жили с любовью. Ведь вокруг было так много зла. Жизнь такова, не ты их, так они тебя. Ты помнишь те года, вторые 90-е? Наверное, тебя поэтому так рано становились взрослыми. Мы становились взрослыми. Подожди, подержи, не кричи, помогай, убивай. Во менты убегай, ай, опять, блять, нашего забрали. Мы дети вечной войны, мы дети уличной печали. Но вы, увы, об этом не знали, а нам наплевать. Ведь нам не нужны медали, нам нужны лишь улыбки близких людей. И чтобы никогда не видеть них низких бродей. Меня здесь больше нету, я забит плотно сигарету. И больше я не верю тому бреду, которому верил. Да чем я только бредил, зачем я столько верил тем, кому верить нельзя. Ждал, пока придет к нам наша мечта, но приходила лишь беда. Что за хуета поломала меня судьба? В очередной раз забью на все, хапану на пас или буду топить на газ. Мы выделяемся из масс, нам похуй на указ или приказы. Ведь по жизни мы скалолазы, пытаемся забраться на Эверест. Несмотря на то, что приходится тащить свой крест. Обидно, что нам тут не хватило места. Обидно, что нам тут не хватило места. Месть меня заебала, лезть мне вечно жить мешала. Лезь вверх, дабы не попаяла. Мне моя душа вечно напоминала, что время все поменяло. Многих оно у меня отняло, грусть душу мою заполняла. Но все равно меня здесь что-то оставляло. Оставляло, оставляло, оставляло.